Не так уж подло и не так уж просто. Не так уж подло и не так уж просто, как хочется тебе, чтоб крепче спать. Теперь иди, с высокого помоста кивну тебе опять. И, удивленно подымая брови, увидишь ты, что зря меня чернил, что я писала чернотою крови, не пурпуром чернил.